Я не знал Бога. Не знал, что могу быть спасен. Не знал другой жизни, только свое «я». И знаете, свое «я», конечно, оно и привело меня это. Ко мне подсудимых. Одна, вторая судимость. Родители умерли. Там, родственники все уже. Один брат, рецидивист, находился тоже так же в колонии, как и я. С ним мы уже с 65-го года не могли встретиться никак. Представляете, то он сидел, то я сижу, то он, то я. А здесь мы уже как-то сели. Он на большой срок, и я на большой срок. И уже только в переписке могли мы изредка так это написать, письма друг другу. Ну, сестра еще в Питере жила, которая уже нас, ну, что, похоронила, можно сказать, давно. И вот, знаете, не получилось у меня в жизни на свободе так выходить. Думаю, пойду я сам в побег, лучше я сам себе сделаю свободу. И подготовили побег, такой серьезный побег, вооруженный побег. Ну, конечно, как мы задумывали, ничего не получилось. Когда начали арестовывать нас, подельника моего застрелили, у него граната выпала из руки, подкатилась ко мне под ноги, взорвалась у меня под ногами, я без ног остался. Это я уже после увидел, когда вы вытащили нас на прогулочный дворик, уже там зима была, раздели, ну, говорит, там кровью зайдет он, ну, так решили. И вот вечером, когда вечерняя смена пришла, посмотреть на этих, а я сижу там, это, ну, и, конечно, ругаюсь на них, другим языком. Я говорю, вы что мучаете, добейте меня. Ну, а он растерялся, новый такой дежурный, вызвал скорую помощь, и меня на тюремную больницу отправили. Ну, там обрезали эти култышки. А утром уже прокуратура, меня дверь опечатали. Ну, я даже не задумывался об этом. Я просто, знаете, подумал, думаю, о, значит, сила какая-то есть, она за меня, значит, я правильный. Значит, я не такой уж плохой. А прокурора застрелили, понимаете, он стрелял в меня, а не то, что попало, а он думал, что это я выбегаю. Я лежал там уже без ног, а прокурор, когда выбегал, и он его застрелил. Ну, он перепутал со мной его. Ну и когда суд был, мне дают высшую меру наказания, расстрел. И без ног меня раз в камеру посадили, ну, под расстрелом уже. Ну, для меня, я вам скажу, было это лучшим исходом. А почему? Потому что себя без ног я представить не мог. Ну, как без ног я буду? А тут нормально все. Думаю, жизни не было, не нашел жизни. Не получилось. Плакать за меня там некому плакать. Рецидивист не будет за меня плакать, братишка. Ну, вспомнит, скажет, может, когда-то. А что впереди меня ждало, да? Тут сам заплачешь. Поэтому было это хорошим таким исходом. И вот в один прекрасный момент, я уже говорил, что, знаете, вера от слышания, да, все знаете, а слышание от Слова Божьего, да, а Слова Божьего не было, и сказать никто не мог. Как прекрасны ноги благовествующий мир, да, а вот кто туда придет? Туда не пускали. И вот, я не знаю, может, такие вот бабушки, может, вот такие вот братья, которых сердце горело, они, видимо, пришли, я не знаю, кто был. Они, видимо, пришли и попросили раздать Евангелие. И начальник, ну, дал согласие, видно. И вот так кормушечка открывается, друзья, и знаете, это было, сейчас я вспоминаю это. Он так, два Евангелия, у нас двое сидит, там по два человека сидят. Он так в кормушечку, нате, замаливайте свои грехи. И вот два Евангелия нам дал, вот такие вот. Слово Божие. И знаете, он с иронией так сказал, еще такой, знаете, вот видите, как вот через его руки Господь свое слово дал нам. Правда, Сергея расстреляли после. Вот видите, как получилось. А я сейчас перед вами стою. Милость Божия. Вот какая милость Божия. Ну, открыл я. Открыл я так наугад. И знаете, сколько вот я вот рассказываю, вот эти опять подхожу к этому месту. Действительно касается это. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом законы пророки. Все знают очень хорошо это. Нагорная проповедь, да? Понимаете, первый стих, который вот так вот. Да, хочу я. Задумался. Начал читать дальше. Интересные места. Понятные. Непонятные, ну, пропускал. Потому что одно, Новый Завет только был. Читал, молился. Правда, молитвы первые были у меня такие, что их не хотелось и говорить за них. Знаете, своих врагов. Как я могу? Господи, ты правильно пишешь. Любите врагов. А как любить? Я не могу. Не могу любить. Тут вроде и понятно. А любить непонятно, как я его могу. Он меня палкой бьет, а я его должен любить. Ну как? Его, меня дали расстрел. Я его не убивал, прокурора. Так я не понимал этого еще, друзья. Ведь по моей вине погибли. Это уже после осознания пришло. Господь учил меня. А тут еще заболел, стал задыхаться сильно. Такая задышка сильная была, там потолок обвалился. Потом в сырую камеру, там 4 года, там вода одна. И вот знаете, когда приговора начали исполнять, я сидел один тогда, вот, я говорю, Господи, а вот меня завтра, может, возьмут. А возьмешь ты меня такого? Вот сейчас какой, какой я есть вот сейчас. Я думал, стен в камере нету, двери все открыты. Так я залез за головой под одеяло и заплакал. Друзья, что я не хотел вспоминать, оно всплывало. А о чем я красочно разговаривал, рассказывал, где-то фантазировал даже, да? Мне об этом, знаете, ну, этого никто, наверное, пережить не может такого, что, как говорится, знаете, от стыда сгореть можно. Можно от стыда сгореть. И горят, наверное, стыда. Вот и я горел от стыда. Я один сидел. Но не один был. Но я вылез когда из-под одеяла, знаете что? Я никогда не думал, что думал, только у меня слезы злости. А здесь такое было состояние, что, ну вам-то оно известно, наверное, да? Я тогда не знал этого, что ангела радуется в это время. А я все. И я радовался. И я радовался. Ну, еще прошло несколько времени, там месяца два-три, я уж не помню. Один. Читаю, пою. А что пою? Молюсь. Молитву, как песенка у меня идет. Друзья, так радость такая. Подползу к кормушечке, кормушка откроется, там покушать. Ой, спасибо, благодарю. Они сами удивляются. Ничего себе. Ты смотри, какой ты стал. И вот сажают ко мне одного вечером. А у меня этот Новый Заветик лежит, так сна. Он говорит, раз, когда посадили, защелкнули дверь. Ну, представляете, камера смертнику, представляете, да? Он говорит, а ты верующий, да? Он увидел, как... Я говорю, ну, я не знаю, как... Ну, верю, конечно, читаю, верю, молюсь. Ой-ой-ой, а я молился, чтобы меня к верующему посадили. Представляете, в камеру смерти, как к верующему, он молился, чтобы посадили. Ну, посадили, я говорю, значит, я по молитвам садись, будем вместе читать, веровать. Читали 2 года, такой человек хороший попался. 2 года мы молились, читали, да, камеру. И вот нам разрешили переписку еще. Это где-то я сидел 4 года. И знаете, друзья, а здесь как-то я за этот... Тут прошло время, что ну еще там кого-то забрали, там еще там. А потом раз и тишина такая. А я, ну... Костя меня через стену стучится и говорит, Саш, ты чего? А я им там, ну, отдал, что у нас там было. А, я курить бросил когда. Ну, мы с ним вдвоем с Гришкой бросили. Он говорит, так у тебя крыша, с головой у тебя в порядке, все. Я говорю, а что такое? Он говорит, так тебе зараза могут расстрелять, а ты курить бросаешь-то. Я говорю, Костя, ну ты, для меня уже смерти нет, я говорю. Ну это да, действительно, для мира это курить бросить в этих местах, это что-то такое. А я, кстати, с ним встретился сейчас, ему пожизненную дали. А мы как раз с экспедиции проезжали, когда Огненный остров такой есть, Вологодская область, Пятак. И вот мы там были, и вот он через решетку там, Саш, неужели это ты? Вот видите, такие вот Господь чудеса творит. И вот когда вот переписку дали, и вот знаете, я написал письмо брату, Я знал, что он должен был освободиться. Он в 96-м году должен был освободиться. А нам в 97-м дали переписку. И вот я получаю от него письмо, и он пишет мне: «Сашка, получил твое письмо». Говорит, я и не верил, что тебя расстреляли. Делал 4 раза запросы, а ему отвечают: «Приговор приведен в исполнение». Ну, говорит, я этому не верил. И говорит, я это все время за тебя молился. Друзья, представляете, рецидивист за меня молился, вот брат мой. Вот что моя молитва может. Даже рецидивист, Господь, слышишь же. Я уже думал, там за меня кто может молиться? А мы с ним в одно время, оказывается, к Богу пришли. Он также в тюрьме пришел. Но сейчас он отошел в вечность, потому что сеял вплоть такое, что, ну, болезни эти, знаешь, которые пришел украсть, убить и погубить, отнимает же. Сейчас он в вечности. Сейчас вот я знаю его. В отца обители много. И вот, друзья, знаете, еще год просидел я, 5 лет, и мне заменили, там вышел новый кодекс, мне заменили расстрел на 12 лет. И я уже в зону верующим. И я себя чувствую. Привезли в зону, там молитвенную комнату, я узнал, что есть, туда приполз. Я 7 лет на коленках ползал, а мне здесь друзья сразу сделали эту деревянную ногу, такую липкую, знаете. А на вторую там чехочек я, там полпятки у меня еще оставалось. И я уже на этом, на деревянной ноге уже хожу. Здесь приехали друзья с этой, с Лосинки, Сергей Михайлович, вот, который руководитель группы этой. Дали нам общение, правда, не сразу, ну, они говорят, да мы за тебя походатайствуем еще. И вот когда они бы написали ходатайство, потому что я как инвалид, меня некому брать, это нужно, только кто-то будет ходатайствовать. Меня на год раньше освободили даже. Прокурор еще говорит, мол, я как раз сидел вот последний срок этот, это 25 лет без выхода, я на свободе не был. Так я 33 года просидел в тюрьме. Да? А вот так, знаете же, Гадаринского, когда, которого связывали цепями, да? Вот таких... Надо долго держать их в тюрьме, потому что они не слышат голоса Божьего, потому что сердца ожесточенные. А вот такие братья, которые приходят и рассказывают, вот почему и мы сейчас идем. И вот, друзья, знаете, что вот когда освободился, где-то прошло дней 10, я приехал в Москву, вот Вилли Штайман здесь такой брат, вот, с Борисом, они как раз, я принял крещение. И что самое интересное, вот этот вот эпизод, я почему говорю, почему я иду в тюрьму. Они мне говорят: так, собирайся, сейчас в тюрьму пойдешь. Я говорю, так я из тюрьмы только пришел. Он говорит, а ты сейчас пойдешь и расскажешь, что сотворил с тобой Господь. А у нас в Можайске там есть малолетняя колония и женская. Я говорю, так я же на деревянной ноге. Ну, представляете, мою, так, деревянная нога, прописки нету, ничего нет. Они говорят, поверь, иди. Поверь, пошел. И до сих пор идем, поверь. А когда приехал туда, в Свердловскую область, с той зоны, откуда я освободился, ну, я думал, тоже не пустят. Я просто помолился, говорю, Господи, Твоя воля, значит, я пройду туда. Твоя воля. Мы не только в эту зону. И рядом еще 2 зоны. И вот это вот сейчас проехали экспедиции, столько зон посетили. И нету ни одной зоны, чтобы Господь свою руку не показал. Я один эпизод только расскажу. В Ульяновскую область мы приехали. Замполит такой категоричный был, говорит, нет. А ему Сергей Михайлович дарит Библию. Ну, как у нас положено, Библию. Он говорит, не надо, я православный. Он говорит, это каноническая Библия. Да? Я атеист, не надо мне Библию вашу. Ну, атеист, атеист, не надо. Прошли в зал. И вот он сел среди заключенных. Там заключенных человек 70-50 было, да? И вот когда мы за этот час рассказали, спели, засвидетельствовали, и к покаянию признали, он увидел, что человек 12 или 15 вышло на колени, упали, плачут. Понимаете, принимают сердце Господа. Он встал, подошел. У нас там такой был Олег Иванович Терентьев. представительный, на этого похож, на Ельцина, на президента. Волос седой такой. Он говорит, можно я вас обниму? Он говорит, пожалуйста, пожалуйста. Он диакон первой московской церкви. Он говорит, сейчас я соберу своих пьяниц этих, своих там лейтенантов этих, ну, вот расскажите им, пожалуйста. Он говорит, да, конечно, расскажем, а. Представляете, да, рецидивисты эти, да, ну, лейтенантам, которые... Вот что Господь творит. Друзья, когда обретают свободу вот эти грешники, ну, как не идти туда? Как я ждал, когда по радио слышу, приехали братья. Я представляю, как вот это рассказывал, бабушка приехала петь. У нас тоже там приходили такие. Так я бежал, эту ногу одеваю, бегу туда. И как сейчас я не пойду. Конечно, пойдем. Потому что мы, знаете, о чем? Мы же не о себе разговариваем, а о том, кто это сделал, кто это с нами сотворил. И как мы не будем говорить о его славе. О делах Божьих говорить надо, нужно, везде, всюду. Аминь.